Но полет прошел прекрасно, а в Лос-Анджелесе по распоряжению доктора Галлума их уже ждали два врача из его бригады и машина скорой помощи. Патти Лу с ее матерью сразу же отвезли в центральную городскую больницу. По предварительной договоренности с доктором Галлумом, Мелани не должна сопровождать их. Он хотел дать ребенку время привыкнуть к новой обстановке, согласился встретиться с Мел в кафетерии на следующее утро в 7 часов. Тогда он кратко расскажет ей о состоянии Патти Лу и о методах ее лечения. Мел разрешили захватить блокнот и магнитофон, но телевизионной бригаде запретили присутствовать при этой встрече. Официальное интервью будет позже. Мелани с радостью поехала в гостиницу, позвонила двойняшкам в Нью-Йорк, приняла душ, переоделась и пошла прогуляться, наслаждаясь приятным весенним воздухом. Но ее мысли постоянно возвращались к Питеру Галлуму. Ей не терпелось встретиться с ним, и на следующее утро в 6 часов она вскочила с постели и поехала во взятой на прокат машине в центральную городскую больницу. Ритмично стуча каблуками по кафельному полу, Мелани повернула налево в конце бесконечного вестибюля и прошла мимо двух уборщиков со швабрами. Они оценивающе посмотрели ей вслед, пока она, не останавливаясь перед кафетерием, прочитала надпись и распахнула двойные двери. Ей в ноздри ударил густой аромат свежезаваренного кофе. Оглядев ярко освещенный зал, она удивилась, как много людей находилось там в столь ранний час. За столиками сидели сестры, пившие кофе или завтракавшие между сменами, стажеры, заскочившие передохнуть, молодые врачи, заканчивающие долгую ночь горячим завтраком или бутербродом, и пара посетителей, сидящих в сторонке с печальными лицами, явно всю ночь прождавшие новостей о больных родственниках или друзьях, находящихся в критическом состоянии. Одна женщина тихо плакала, утирая платком слезы, в то время как женщина помоложе тоже, вытиравшая слезы, старалась успокоить первую. Сцена была полна контрастов. Молчаливая усталость молодых врачей, веселье и болтовня медсестер, печаль и напряженность людей, посещавших пациентов. И за всем этим стук подносов и пар от машины, где мылась посуда. Это было похоже на оперативный центр странного современного города, на командный пункт межпланетного корабля, летящего в космическом пространстве, полностью оторванного от остального мира. Оглядываясь вокруг, Мелани гадала, кто же из людей в белых халатах Питер Галлум. Там было несколько мужчин среднего возраста на крахмаленных белых халатах, с серьезным видом обсуждавших что-то за кофе, но почему-то ни один из них не показался ей похожим на него, каким она его себе представляла, да и никто из них не двинулся к ней навстречу. По крайней мере, он должен знать, как она выглядит. «Мисс Адамс?» Она вздрогнула от звука голоса, раздавшегося прямо за ее спиной, и на одном каблуке развернулась лицом к нему. «Да». Он протянул сильную прохладную руку. «Я Питер Галлум». Пожимая руку, она смотрела на резко высеченное, красивое, с правильными чертами лицо мужчины с седыми волосами и голубыми глазами, излучавшими улыбку, не коснувшуюся его губ. Несмотря на разговоры по телефону, он оказался совсем не таким, каким она его представляла. Мысленно она нарисовала совершенно другой портрет. В действительности он оказался намного выше, очень крепкого телосложения. Накрахмаленный белый халат, надетый поверх голубой рубашки, плотно облегал его плечи. По его виду можно было мгновенно догадаться, что в колледже он играл в футбол. «Давно ждете?» «Вовсе нет». Мелани последовала за ним к столику, слегка потеряв контроль над собой, что немного раздосадовало ее. Она привыкла сама производить впечатление на тех, с кем общалась, а сейчас ей казалось, что он просто ведет ее на поводке. Он обладал невероятной притягательной силой. «Кофе?» «Да, пожалуйста». Их взгляды встретились, и каждый заинтересовался, что найдет в другом — друга или врага, сторонника или противника. Но в данный момент их объединяло одно — Патти Лу, и Мел не терпелось спросить его о ней. со сливками и с сахаром? — Нет, спасибо.